Военные всегда прямолинейнее политиков. Это чувствовалось по характеру выступлений. Вынес два впечатления. Пентагон заинтересован в продвижении процесса сокращения ядерных вооружений, иными словами, в проработке, связанной с будущим договором СНВ-3. А главное, направление усилий по противоракетной обороне – это создание ПРО, способный, как сказал один из докладчиков, надежно защитить американских солдат в случае региональной операции, подобной буре в пустыне. По первому вопросу наши интересы, очевидно, стыковались. Но сохранялась проблема сбалансированности сокращений с учетом сохранения безопасности сторон и стабильности на глобальном уровне в целом. Что касается ПРО, то перед нами стояла задача найти такое решение, которое не вело бы при создании нестратегической ПРО к образованию оружия для звездных войн. Американцы, особенно на первом этапе переговоров в Вашингтоне, придерживались тактики нажима. Были предприняты попытки исключить из проекта совместного заявления президентов по европейской безопасности положение о непродвижении обычных вооруженных сил к территории России, а ограничившись цитированием туманного и потому не устраивающего нас заявления НАТО, было сделано в Брюсселе накануне наших переговоров в Вашингтоне. Результатом трудных дискуссий было согласие по ряду важнейших вопросов. Я бы выделил два из них, которые остро проявились в настоящее время, через значительный срок уже после подписания основополагающего акта. Мы настаивали на обязывающем характере документа об отношениях России и НАТО. Это удалось подтвердить. И тоже через сложное обсуждение было получено согласие американской стороны включить в совместное заявление заверение от имени президента США, что не произойдет наращивание вблизи России постоянно размещенных боевых сил НАТО. Согласование этих пунктов, как и положение о непродвижении ядерного оружия на территорию новых членов НАТО, имело для нас особое значение. Мы оправданно считали, что эти два момента минимизируют те военные негативные последствия, которые создаются при расширении НАТО для России. Однако в начале 21 века, когда прием новых членов НАТО произошел на практике, США объявили, что разместят на постоянной основе на территории Болгарии и Румынии по 5000 своих военнослужащих. Это дезавуирует подпись президента США, стоящей под основополагающим актом. А может быть, очередной американский президент отказывается от договоренностей, достигнутых его предшественниками? Но можно ли тогда вообще говорить о последовательности внешнеполитического курса? При встрече с американскими политиками я обращал их внимание на это обстоятельство. В ответ получал молчание. Некоторые, правда, нажимали на то, что запрет распространяется только на значительные военные перемещения из старых в новые члены НАТО. Как правило, мои оппоненты при этом не знали об объявленном плане постоянной дислокации в двух государствах, принятых в НАТО по 5000-му воинскому контингенту США. Честно говоря, мне непонятно наше молчание по этому поводу. Особенно на фоне требований НАТО о выводе из Приднестровья наших 2500 солдат и офицеров, нахождение которых там якобы нарушает соглашение о фланговых ограничениях. Два послеоперационных президента. «Борис, пожалей калеку», — такой фразой ответил президент Клинтон на упреки Ельцина в связи с упорной линией США на расширение НАТО. Клинтон сделал над собой неимоверные усилия, перелетев через океан и приняв участие во встрече в Верхах в Хельсинки.